Сонет 125. Что если бы я право заслужил держать венец над троном властелина, или бессмертие камень заложил, не более надежный, чем руин? Кто гонится за внешней суетой, теряет все, не рассчитав расплаты, и часто забывает вкус простой, избалован стряпней замысловатой. Нет, лишь твоих даров я буду ждать, а ты прими мой хлеб, простой и скудный. Дается он тебе как благодать в знак бескорыстной жертвы обоюдной. Прочь, искуситель, чем душе трудней, тем менее ты властвуешь над ней.